Глава 18. Ангелина. И он уходит. Никита Тимурович бросает на меня последний виноватый взгляд и покидает квартиру, оставляя одну. Я и до этого момента чувствовала себя разбитой, но и понятия не имела, что может быть хуже. Оседаю на табуретку, потому что ноги слабеют. Огромный букет теперь не радует глаз. Хочется вышвырнуть его. Нет. Сначала разодрать на части каждый цветочек. Точно так же, как Никита Тимурович дерет мою душу, беспощадно оставляя от нее лишь изодранные клочки. И я понятия не имею, как теперь возвращаться на работу. А вернуться я обязана ради Васи и малыша. Их нужно на что-то содержать, и мне нужна эта должность. Такую зарплату больше нигде не найти, даже с моим дипломом. Да и кому я нужна в положении? Скорее всего, мою кандидатуру отметут сразу, а врать я не умею. Не знаю, сколько еще сижу вот так, глядя в одну точку. Я даже не плачу, слез нет. Наверное, стало бы легче, но я держу всю эту боль внутри, точно цепляюсь за нее, не желая выпускать. Все же хорошо, что сестры сегодня нет дома. Умываюсь перед сном и смотрю на себя в зеркало. «Да кому ты нужна такая?» Мотаю головой, разглядывая свое отражение. «Еще и с прицепом!» Ночью я не сплю. Пытаюсь гнать мысли и не думать. Просто оградиться от всего и хотя бы отдохнуть. Но ничего не выходит. Лежу так, пока небо не становится светлым, и солнечные лучи не извещают о наступлении утра. Я обещаю себе, что переживу все. Нет ничего такого, к чему человек не может привыкнуть, приспособиться. Ставлю чайник, варю себе кашу. Пытаюсь инсценировать обычный выходной, но не выходит. То и дело отвлекаюсь на мысли, где сейчас Никита Тимурович, чем он занят, что думает о вчерашнем и думает ли вообще. Даже не знаю. Может, лучше все-таки уволиться? Просто порвать все? Эти метания так и зудят в голове. Когда телефон издает входящий сигнал, я вздрагиваю. Страшно даже посмотреть, кто звонит. А вдруг босс? Но это Даша. Она долго пыталась наладить отношения, но я не хотела разговаривать. Вот и сейчас не стану. Перевожу телефон на беззвучный. Пусть себе звонит. Мне плевать. Мне правда все равно. Я просто хочу жить дальше. Бывшая подруга еще какое-то время трезвонит, но после затихает. Ее сменяет моя сестра. Сообщает, что хочет остаться у подружки еще на одну ночь. И я не возражаю. Честно говоря, и не хочется, чтобы Василиса сейчас была здесь. Мне легче переживать свое состояние в одиночку. Примерно в обед слышу звонок в дверь. Кого там принесло? Может, Васька передумала и решила вернуться домой? С этими мыслями открываю дверь, даже не глядя. И очень жалею об этом. Сразу же. Два бритоголовых бугая во всем черном недобро смотрят на меня. «Вам кого?» — спрашиваю у них, запинаясь. Уже готовлюсь к тому, чтобы захлопнуть дверь, резко и быстро. Но не успеваю. Даже вдохнуть не успеваю, как они заталкивают меня в квартиру. «В дом пошла!» — рычит один из них. Меня буквально сковывает от ужаса. Леденеет внутри. Чувство страха скользит по позвоночнику, а я даже заорать не могу, попросить о помощи. Пока отступаю назад, падаю, споткнувшись о невидимое препятствие. Хватаюсь ладонями за пол, точно пытаюсь найти защиту. Что-нибудь, чем можно швырнуть в обидчиков, хоть как-то защититься. Но я такая аккуратистка, что на моем полу вряд ли даже пыль найдешь. «Что? Что вам надо?» Почти шепчу севшим от страха голосом. Еще никогда я так не боялась, ни разу в жизни. Да, бывало всякое, но чтобы от страха даже легкие не расширялись, никогда. «Сегодня 20:00, чтобы была в клубе. Есть работа для тебя», — сообщает один из бритоголовых. По его тону понятно, что ответ должен быть только утвердительным. Но я все же отказываюсь. «Я не работаю в клубе», — сглатываю. «Какова вероятность, что эти двое послушают?» «Было один раз», — объясняю. «Подруга попросила». Бумаги подписывала? — хмыкает второй гигант. — Я, да, припоминаю. Даша давала мне соглашение, но я особо не вчитывалась, потому что она сказала все формальность. — Теперь ты собственность клуба и работаешь, когда скажут. Зло ухмыляются незнакомцы. — Что? Вы в своем уме? Злость придает сил. Я даже чуть приподнимаюсь с пола, шокированная этими словами. — Уйти сможешь, только когда хозяин решит. А пока на тебя есть спрос. Мужик хищно осматривает меня и разве что не облизывается, глядя куда-то между моих ног. Только сейчас понимаю, что халат задрался, и все прелести напоказ. — Тох, глянь, какие труселя у нее! У меня бабка такие носила! Лысые дружно гогочут, пока я спешу спрятать свой срам. — Вы не имеете права! — выкрикиваю. Не знаю, откуда берутся силы, чтобы подать голос. Просто понимаю, что сейчас меня не защитит никто, кроме меня самой. — Я полицию вызову! — Вот же тупая сука! — делится умозаключением один из них. — Видит Бог, я хотел по-хорошему! Качает головой, и меня снова парализует от ужаса. — Тох, тащи ее в комнату! Будем объяснять по-другому!